и звука не было, вот, друзья. Но так бывает. По воскресеньям в 12:30, когда не особо ты еще подключился. Вот, и... пишет, что запись будет только первые 30 минут. Да, пусть будет 30 минут, потом можно еще 30 минут записать. Ничего страшного, потом склеим. У меня тоже такая тема была. В общем, мы ждем еще Сида. Вот, он тут отписался, что немножко задержится, так как вышел в магазин за продуктами. Вот, и ты тоже уже пообедал. У вас все-таки 14:38 уже на часах. Да, это да. У нас еще тут вот полдень, только 12:38. Кто-то проснулся. Вот, приятного тебе чаепития. Спасибо. Вот, Илья даже вот обедает, находясь в мастерской катушки-вертушки, там проводит все свое свободное время и даже не свободное, вот, все время. Вот прислал ты на днях видео, где много аппаратов стоит, вот, и написал, что не помещается, да, уже в тех, сколько там, 30 да. квадратных метров, да? Да. Очень, очень мечтаю, что будет еще 150-200 квадратов. Для минимум комплекса, да, для кино, для тех вот киноаппаратов, которые там, вот, раз и два. Ну, их может быть и больше. Я сзади только вижу два. Вот я сзади, возле тебя сейчас вижу два прям, да? Да. Киноаппарата. Один синий, а второй коричневый. Да. А сзади на подоконнике стоит еще какое-то, похоже на радио, да, старое? Это, да, радио принесли, оно работает, но сделаем профилактику уж. Это радио «Балтика», рижский радиозавод, тот, который радиотехнику делал. Это ламповый приемник. Я хотел показать, вот мы начали делать в таких коробках крафтовых. Так, я вам рассказываю, друзья, вы не видите, вот я рассказываю. Илья показывает часы ручной работы, о которых я вам уже рассказывал в наших подкастах «Объятия необъятные», вот, в стримах луганского шарманщика, кто слушал, могли уже эту новость вот слышать. Но и увидите, здесь написано «Яшлык Хаус», «Катушки-вертушки», такой циферблат красивый, вот на нем 1, 2, 3, 4, 5 до 12 часов вот, в сутки. И на это все сделано из пластинки, да? Вот, Илья, расскажи да. поподробнее виниловая нашим пластинка. Слушателям. Но у нас же виниловая пластинка. Да. Вот уникальность этих часов в том, что они стоят всего лишь сколько? 230 рублей, да? Ну, по комплектующим, если вот по-дешмански, как я все находил, то да, 230 рублей. А так, если уж... Но на вид они стоят гораздо дороже, вот, и я 600. Бы 1003 точно бы... Да. 3600, да? Ну, вот, нет, да. 1600. Ну, оно того... 1000. А, 1600. Да, ну, очень красиво. Вот, если делать все по-человечески, заказывать, это уж у меня везде блат, скажем так. Вот, поэтому я везде там что-то в колледже сделаю, что-то где-то куплю. А так, в среднем кстати, 600 друзья, рублей, как на подарок. Я вот... какому-нибудь другу, это, по-моему, прекрасно. Я вот нашим слушателям скажу, кто нас слушает в прямом эфире, вы можете посмотреть на эти часики, кстати, тоже прямо сейчас. Легко это сделать, и достаточно перейти по ссылке Телемост, Яндекс Телемост. Я ее оставил в нашем чате на сайте нефтерадио.онлайн, где вы и можете слушать этот прямой эфир, в том числе с утра там немножечко были у нас запары, заглючил вот сайт, но мы быстро отреагировали, вот, отписались вам и в соцсетях наших, чтобы вы не паниковали, а могли слушать нас пока на запасных платформах наших, это и Freak Radio,